городском саду девочку одну развлекал я песнями, стихами. На колени брал, нежно целовал и смотрел влюбленными глазами. На колени брал, нежно целовал и смотрел влюбленными глазами. Девочек любить, богатым надо быть, богатым надо быть, а значит вором. И пошел опять по новой воровать, так и повстречался с прокурором. И пошел опять по новой воровать, так и повстречался с прокурором. Молодость моя за такую подлую девчонку.